До взрыва осталось 40 минут. За поворотом коридора должны были показаться ворота. Мужчина предусмотрительно заранее аккуратно сбросил кошка-заик, и как ежик покатился через открытое пространство. Сделал он такой маневр своевременно, потому что раздавшиеся взрывы и пламя позади него выдали напряженные чувства двух стражников с арбалетами. Перезарядиться они уже не успевали. Человек, подчиняясь управлению своего помощника, вдруг прекратил бешеную вертушку, выскочил из нее прыжком вверх с двумя мечами и взмахами перерубил туловища опешивших охранников сверху вниз. Вышибив ногой запертые двери, группа ворвалась в беспорядочно заваленную вещами большую и круглую как арена комнату с окружностью закрытого подкопченного люка посередине. «Все ищите мой черный заплечный мешок, а также любые стоящие артефакты, складывайте тут, в центре, на пустом месте», догадываясь по опыту с драконшей, что слово «рюкзак» всеми будет воспринято с полным непониманием, поставил задачу и Искину сканировать пространство на предмет оторвавшейся колонии. Собственно, он ее и нашел первым. До взрыва осталось 30 минут. Развернув содержимое, землянин возрадовался крутой технологии, позволившей сохранить в целости рамку телепорта. Быстро установил, настроил и влил в нее энергию. Внутри появилась слегка подрагивающая маревом пограничная пленка. Мужчина по очереди, не церемонясь, впихнул в нее Сесилию и Джоану вместе с вещами, которые они в тот момент тащили. Айрша и ожидал задания подтягивать все, что еще пригодится к передатчику, пока сам как грузчик почты своей родной страны небрежно запуливал вещи через портал. Тут от входа раздалось грозное рычание. «Так вот куда вы подевались, а мы их везде ищем». Глава 10. Пылающие красным детекторы осознавшего себя мыслящим существом дроида надолго зафиксировали приближение по тоннелю с высокой скоростью крупного объекта. Собранная у него на пути в 100 метрах от корабля заслонка, состоявшая из кусков мятых броневых листов, не успевших пройти переработку, и крупных каменных глыб, была крепко зафиксирована прикрученными в стены анкерами. В середине лишь оставалась бойница для наблюдения и ведения огня. Командующий приказал остановить и уничтожить инопланетную тварь, и киборг приложил все свое умение и технические мощности, чтобы выполнить приказ. К каждому манипулятору руки он прикрепил по скоростному магниторазгонному орудию, заимствованному еще при побеге у бронепехоты боргов, на плечи смонтировал кассетник с ракетами ближнего действия, а в туловище фазер средней мощности. Дальномер подтвердил пересечение монстром границы зоны уверенного поражения 8 РБД с интервалом полсекунды с шипением ушли к месту встречи через полкилометра. Следом одновременно как два молотка застучали СМО и завизжал короткими импульсами ФСМ. Снаряды на подступах поразили надвигающуюся цель, плюща и разрывая в клочья ее зубастую морду. В абсолютно темном коридоре стало светло, как на солнце. Светофильтры визуальных сканеров урезали яркость, чтобы уберечь матрицу. Разрывы в замкнутом пространстве создали настоящее землетрясение и ударную волну. Она налетела, как ураганный шквал, вместе с камнями и ошметками выбив заглушку, словно пушинку вместе с роботом, впечатав конструкцию в борт корабля. Модифицированный многоцелевой охранный дроид-ординарец Вася выполнил приказ. «Мастер, отзыв хозяина не пришел». Эфир забит щелчками и шумом от помех, установленных вторгшимися техноборгами. Запас энергии в расплющенном роботе упал до минимума. Процессор перешел в ждущий режим, отключив всю деятельность систем. Два метательных кинжала, запущенных ракшасом, просвистев, воткнулись сквозь оболочку скафандров в руки изготовившихся к схватке с ним кеттерок. Они взвизгнули и рухнули на колени от боли. Олег не стал разворачиваться и рассматривать противника, чтобы не терять время. Подхватив раненых девочек двумя точными бросками, забросил их в кольцо телепортера. Подбежать и запрыгнуть следом ему не удалось, так как под ноги прикатилась и разорвалась граната. Мощный взрыв отбросил Беркутова в сторону и на несколько секунд выключил сознание. Защита выдержала, но частично получила повреждения, которые Искин тут же принялся заделывать. «Ты куда это, Розичмаль, решил без спроса забрать мою добычу? Я их знаю дольше тебя и имею больше прав на них». Рычание приблизилось. Перед глазами появился здоровый самодовольный полосатый кошак в штурмовом бронескафе, покачивающий на ходу торчащими из каждой кисти тремя длинными клинками. Уверенный, что достаточно тяжело ранил противника, он с размаху пнул Олега ногой и пошел к передатчику материи. Заглянув сквозь пленку радостным издевательским тоном, произнес: «Так у вас тут и корабль приготовлен. Наконец-то, я покину это надоевшее за столько лет место. Спасибо. А что тут у нас, приятная компания. И Жинди Карабан, зайчиха тоже с вами? А, ну иди сюда, сучка. Просунул руку через марево перехода. Сесилия ему явно не нравилась своим норовом и сильно насолила на хвост за прошедшее время. «Отключить портал», — мысленно послал команду лежащий на полу полковник. Тут Тигромен заорал и взбесился, дергая левой культей, разбрызгивая кровь, а правой, вымещая ярость, стал неистово кромсать хрупкую рамку. Несколько ударов, и она распалась на множество уже несоединимых кусков. Собравшись, мужчина быстро вскочил и выдвинул лезвие из предплечий. Опытный противник, несмотря на ранение, сразу бросился на него, замахиваясь, как оказалось, очень прочными и острыми когтями-саблями. Заблокировавший их удар броненаручами на правой руке, землянин неприятно удивился, что клинки практически рассекли экипировку до руки в трех местах и застряли там. Почувствовав боль, он все же отвел в сторону лапищу соперника и, поднырнув под нее, всадил левой в незащищенный бок начальника стражи свой меч и так множество раз, глядя прямо в яростное оскаленное рычащее лицо с выпученными желтыми глазами, он произнес: «Я тебя, ссаный кот, приучу к лотку. Это тебе за Ашу, это за Иршу, это за Сесилию, а это за Гаджоу и остальных замученных существ». Пинком ноги землянин отсоединился от удивительно живучего ракшаса и послал в полет обратно к дверям, подыхать. Но добротный скафандр Тигромена, вероятно, впрыснул ему ударную дозу обезболивающих, и тот стал, корчась, подниматься на ноги. Вздохнув, полковник уже собрался доделать дело, но в этот момент в помещении заползли знакомые черные щупальца с красными глазками, оплели кота и сразу впрыснули ему дозу нанитов. Олег впервые наблюдал, как ассимиляция действует на звероморфов. Тигромен стал раздуваться и взорвался в мелкие брызги. Щупальца, досадно покачавшись, изменили маршрут, перенаправившись к человеку, но буквально через несколько метров, как будто натолкнувшись на невидимую преграду, развернулись и покинули помещение. Это была чистая работа помощника, успевшего влезть и взломать программу искателя. «Что будем делать, хозяин? Борги уже практически захватили территорию и глушат все частоты. Связи с кораблем нет. Портал не восстановить. До взрыва осталось 20 минут. Мы можем тебя безболезненно усыпить, и ты ничего не почувствуешь. Ты в своем уме? А как же наши девушки? Они не поднимут без меня корабль. Мы должны придумать способ добраться туда. Ведь есть еще короткий путь через дыру в небе. У нас не хватит энергии подняться на такую высоту», — с сомнением ответил партнер. «А борги? Они же тут на чем-то прилетели, чтобы высадить десант. Бежим на улицу, захватим транспорт». В этот момент мужчина приметил знакомые вещи, на ходу подхватил их и засунул в карман на бедре. Точнее, приложил к бедру, а умный симбионт просто закрыл сверху нанопленкой. Бой за долину был уже практически завершен. Последние защитники отстреливались с башни в рассыпавшуюся по укрытиям бронепехоту и в боевые летающие аппараты, кружащие над ними. К ним наверх уже ползли несколько теней, оплетая черными тентаклями каждый выступ и нагло залезая во все бойницы. Пользуясь неразберихой и придав себе похожий на штурмующих пехотинцев вид, мужчина вышел на плац и обнаружил там припаркованный одиночный обтекаемый каплеобразный болид. Сев на него верхом как на мотоцикл, запросил у симбианта инструкцию. Все, по мнению Искина, было достаточно прозаично. Сначала требовалось разблокировать и перенастроить. Для этого пилот положил ладони на борта перед собой, где зажглись два овала. Руки тут же присосались к поверхности, а вокруг человека образовались прозрачные силовые поля. По бокам выдвинулись закрылки с автоматическим оружием. Болид приподнялся на полметра над поверхностью мостовой и завис. Пока Олег осваивался с командами, на него обратил внимание хозяин мотоцикла и, что-то крича на своей чистоте, побежал к угонщику. И тут планетоид сильно тряхнуло с эпицентром землетрясения в районе неба, да так, что там появились трещины и посыпались камни, оголяя истинный свод. Все остановились и задрали голову вверх, ожидая, что вот-вот обрушится потолок. «Это часом не наш катер рванул?» – заволновался капитан, плавно поднимая аппарат. «Место детонации произошло немного в стороне, установить связь невозможно. Попробуем получить отклик своей колонии на драконше». Обиженный владелец стал снизу угрожать бластером и махать рукой, чтобы похититель вернулся. Управление лайтером, так назывался летающий мотоцикл, осуществлялось мысленными командами, оно настраивалось персонально лишь на своего хозяина. Поэтому он сильно удивился, зная порядки в империи: если ты берешь чужое, то выплачиваешь за вещь втридорога, а тут мало того, что обошли защиту и настройки, так и коинты на счет не поступили за продажу. Это было неслыханно и возмутительно. Жадина наконец догадался, что угонщик неборкой открыл стрельбу, но щиты отклонили лучи. Произошло еще одно сотрясение, свалившее с ног всех, кто стоял на грунте, на этот раз уже со стороны водоема. Из-под воды высунулась крупноразмерная с прожилками труба с рваными краями, она постоянно шевелилась, то слегка изгибаясь, то волнами сжимаясь, то наоборот расширяясь, будто была живая. Сильно смахивала на огромный яйцеклад насекомого. Летающие аппараты Баргов сразу изменили траекторию полета и направились к новому подозрительному объекту. А Беркутов, невзирая на проклятия, доносящиеся снизу, свечой взмыл к зениту. До взрыва осталось 15 минут. Из отверстия над озером вдруг выскочил несметный рой летающих насекомых, очень похожих на мух, только размером с автомобили крупнокалиберным хоботом. Киборги приготовились к встрече инсектоидов и немедленно открыли массированный заградительный огонь перед каналом выброски летающих войск, сбив на взлете в воду почти половину потока. Только этого оказалось недостаточно, остальные, набрав скорость, атаковали группами немногочисленные, поредевшие силы имперцев, выплевывая снаряды, напоминавшие липучку со свойствами кислоты. В первые 10 секунд боя флайеры Баргов были расплавлены и сбиты. Олегу удалось преодолеть половину расстояния до дыры в небе, которую еще предстояло расстрелять, а там люком служила броневая плита от крейсера. Тут везение и кончилось, за ним увязались инсектоиды, открыв стрельбу, нанеся несколько точных попаданий, сбивших щиты. За нами пристроилась пятерка флимеров, это летающие существа, о которых ты подумал, как о назойливых мухах. Требуется уклонение от прямого маршрута, перевожу управление на себя, займись стрельбой. Перед глазами землянина показалось перекрестие прицела, которое он мысленно принялся наводить на летящих следом бычков с крылышками и огромными фасеточными глазами. Их раструбы периодически извергали ему вдогонку зеленую гадость. Попасть в ответ было непросто, они быстро уклонялись от трассеров фазера, но мужчина не зря был лучшим воздушным стрелком ВКС, приспособился стрелять сериями из двух очередей, первой лишь пугая, а второй, создав дополнительное упреждение уже сбивать назойливого преследователя. Пятерка насекомых, получив по своим мушиным носам, попадали с протяжным гулом, как от немецкого пикирующего бомбардировщика, а симбиант, сбросив хвост, вновь начал набирать заветную высоту. До взрыва осталось 10 минут. Тут подоспели новые преследователи в значительно большем количестве. Восстановившиеся было защитные поля снова пропали, следом зашипел хвостовик болида, начав плавиться от налипшего вражеского снаряда. Скорость стала заметно падать. Олег успел сбить еще троих, но понял, что до цели они не успевают долететь, хотя она так близка. Его руки внезапно отлипли от выключившегося лайтера, тот ушел в сторону и вниз, на ходу растворяясь и воспламеняясь. Скорость вертикального взлета снизилась до нуля и перешла в отрицательную. Беркутов, беспомощно раскинув руки, начал падать к потирающим лапки насекомым. Глава 11. Мухи, как геликоптеры, разошлись по сторонам, пропуская падающее тело человека, провожая его взглядом трех прицельных и двух фасеточных глаз. Они, радостно подзуживая крыльями, как чистоплотные хирурги перед операцией, тщательно вытирали многочисленные волосатые конечности друг об друга, предвкушая появление на камнях протеиновой лепешки. Ну, что, так и будем падать? Может, напоследок откроем крылья и полетаем? Как всегда спокойный в смертельных ситуациях, Олег раскинул руки в стороны, ожидая соответствующего отклика от помощника. Вспомни, как ты наивной диспетчерши из Центра управления полетами Баргов планеты Джарсения С-15-490-81 объяснял суть имени корабля. Так вот, с твоей фамилией и такой массой, что мы набрали, тоже не летают, а только пикируют на значимую цель, чтобы побольше нанести урона. Приготовься. Полковник не успел ответить дерзкому симбианту, который, по всей видимости, наконец, решил исполнить свои неоднократные навязчивые предложения безболезненно усыпить хозяина перед лицом гибели, потому что изменил направление полета. За доли секунды он понял, что со скоростного вертикального перешел на такое же горизонтальное движение и впечатался спиной в бронестену. Беркутов, со свистом и грохотом сметая все на своем пути, влетел в комнату через включенный драконший стационарный телепорт, спроецировавший окно захвата по линии траектории с точным упреждением под ним. Только, как снизить скорость командира, Никто не подумал. О, черт, спина. Ощущая боль в позвоночнике и сползая головой вниз по перегородке кают-компании, прокряхтел он. Сидящие рядом с упавшим перевязанные кошка девочки бросились с двух сторон к нему, пытаясь поднять неподъемного мужчину, облаченного в тяжелый штурмовой комплекс. Сесилия тоже было дернулась следом, но краем глаза уловила приближение к окну портала огромной волосатой морды с кучей глаз и противным хоботом. Джой уже собиралась убрать руку с рамки, как Рэббитша заверещала, указывая туда. «Стой, не выключай!» Все обернулись, когда муха уже засунула в жилое пространство отсека свою любопытную голову и стала угрожающе водить раструбом. Зайцедевочка самоотверженно поднялась перед насекомым, схватила с пола отрезанную культю ракшаса с тремя клинками и бесстрашно с размаха вонзила ее агрессору, добавив пинка ногой. Как прокомментировал последующую ситуацию симбиант цитаты из анекдота про Штирлица, слышал только землянин. Дуло убралось. «Если бы этой твари перерезала Хрюндель, мы же потом не отмыли корабль от этой гадости», — объяснила зайка свой поступок. «Иногда лучше выгнать насекомое обратно, чем очищать от нее пятна на подоконнике», — сработал чисто житейский опыт. Но мстительные флемеры тут же плюнули вдогонку неприветливым хозяевам. И если бы не Дракша, своевременно выставившая перед собой правую руку и создавшая заклинание зеркала, то едкая гадость сожрала бы весь корабль. А так, она точнехонько полетела обратно в морды ее плюнувшие. Увидеть этот миг уже не удалось, портал отключился. До взрыва осталось 5 минут. Вы бы хоть диван догадались подставить. Постанывал Олег на полу. Мне срочно нужно в рубку, а я пока даже встать не могу. Диван, газету, телевизор, тапки и пиво. Сконфигурировал стандартный рейдер для женатых мужчин Нанохохмач. Благодаря твоей расторопности, наш любимый спаситель, мы все поцеловались с этой стеной по очереди, так что она теперь вторая по количеству засосов после тебя. Все еще недовольная бесцеремонным обращением при скорой эвакуации принцесса склонилась над женихом. Лучше скажи спасибо своему Искину, что через мой костюм заставил меня электроуколами подняться, своевременно подойти к передатчику материи и коснуться его рукой. Ладно, извините, был неправ, и напомните, чтобы в следующий раз установил там мягкий отбойник. Покаялся он. А ты же мне говорил, что нужны два устройства, приемник и передатчик. Перевел вопрос уже к внутреннему я человек. Совершенно верно, но мы забыли упомянуть другой режим использования, который техноборги применяют для быстрого десантирования. Они забрасывают в незнакомое пространство дроида, разведчика, а он по своим координатам проецирует окно выхода десанта. Роль дроида в этом случае исполнили мы, снова отмазался Проныра. Нам, к сожалению, не слышен ваш разговор, но проблема сейчас требует принятия немедленного решения. Девочки мне уже поведали, что у катера отсутствуют межзвездные двигатели. Укажите, куда необходимо трансгрессировать, и я перенесу всех в эту точку. Дракша начала разминать конечности, чтобы потом легче давалось описывание в воздухе символов заклинания. Ирша, дай ей координаты, и уже обращаясь к Магине, только нужно перебросить нас всех вместе с Орлом. До взрыва осталось 3 минуты. А кто этот Орел? И когда он придет? Принимая ментальный слепок карты, уточнила она. Только не начинай снова объяснять про пикирование, опять ночью спать не дадут. Прийти может только Вася. А где он сейчас? Искин подсказывает, что он уже на борту и почему-то дезактивирован. Орел – это название корабля, на котором мы находимся. Что оно обозначает, спросите потом, как будет время посвободнее. Олег, над орбитой завис колонизатор имперцев, и ведет перестрелку с крейсером инсектоидов, параллельно прощупывая нас сканерами. Мы пока блокируем их лучи, но это ненадолго, с минуты на минуту жди искателя. Взлететь с поверхности астероида нам точно не позволит. Я оценила примерный объем космического аппарата, к сожалению, его подлинной конфигурации пока не знаю. Придется захватывать по максимуму вместе с прилегающей каменной породой. Но и для этого мне потребуется мана всех присутствующих, потому что полностью пока не восстановилась. Джоанна протянула руки остальным. Они, встав над Беркутовым и взявшись друг за друга, образовали круг. До взрыва осталось 2 минуты. Девочки, хороводы после водить будем на именины, на дни рождения, а сейчас нам нужно быстро отсюда улепетывать. Киборги и тараканы уже создали свой хоровод вокруг нас. «Гаджоу, пожалуйста, поторопись». В ответ девушки захихикали над несмышленым в вопросах магии землянином и, закрыв глаза, сосредоточились на ритуале. Едва различимые волны голубоватой маны, накопленные членами экипажа, потекли от них к принцессе. При этом она, замыкая энергетический круг, бормотала заклинания и рисовала перед собой множество знаков, напитывая их поступающими потоками. Полупрозрачные рисунки, наполняясь, становились красными и стирались, уступая место новым. До взрыва осталась 1 минута. Олег лежал, как на иголках, осознавая, что уже ничем помочь не может. Он уже сделал все, что мог, вернул всех обратно, и даже более того, вибрация от орбитальной бомбардировки уже заметно проявляла себя. Желтые лучики и светящие точки стали расползаться от центра концентрации, расширяя световую границу, заполняя собой все пространство модулей катера. Обратный отсчет уже высвечивал последние 10 секунд, когда зрение затмило яркая вспышка и пропало, оставив на сетчатке глаз инверсионный след. Звероморфы стояли удивленно переглядываясь, а отсчет дошел до нуля и остановился. Тишина окутала отсеки. Капитан, не выдержав первым, подал голос. «Ашенька, проверь экраны, что творится за бортом, мы должны были уже взорваться», прошептал он, борясь с приступами боли. Раненая в руку кошечка, осторожно переступая стройными ножками, вышла в рубку и оттуда крикнула. «Мы по-прежнему в шахте, на экранах вокруг каменные стены». «Конечно, будут стены, вы же прихватили их с собой». «Все чисто, командир, отбой тревоги», не стал тянуть мхатовскую паузу симбиант и доложил о удачной переброске. «Ура, девчонки, все получилось. Вот теперь можете петь, танцевать, водить хороводы, мы спаслись», подытожил землянин, и на лицах присутствующих заиграли улыбки. Кошки, зайки, драконши запрыгали и завизжали от радости, постоянно спотыкаясь, как и лежачее бревно бедного Беркутова. Потом, вспомнив про него, бросились со слезами обниматься. «Хозяин, пожалуйста, скажи им, чтобы лили свою химически агрессивную воду только в специально отведенные места слива. Мы уже устали бороться с коррозией, только зря переводим миллиарды нанитов», умоляя, пожаловался симбиант. «Это женщины, дружище, их не переделать, держись», обреченно отправил свои мысли капитан, «тебе пора уже их всех подключить к нашему диалогу. Все-таки экипаж, пусть обращаются напрямую, будет исполнено, а великий. Между прочим, мы с момента взрыва не замечаем даже удаленно присутствие маяка-колонизатора. Следовательно, его больше нет, поздравляем с победой». Часть 4. Матриархат. Глава 12. Как симбиант и предполагал, девочки быстро распределили между собой каюты, и мужчине досталась самая большая общая, заваленная хламом в виде захваченных артефактов. У переживших множество злоключений даже не осталось сил как следует отметить освобождение. Кое-как устроив еле шевелившегося Олега поудобнее на подстилке, выпив волшебные лечебные микстуры, они, зевая, разошлись к себе, вознося благодарности, что их обожаемый самохаб придумал такие мягкие и удобные кроватки для маленьких котят, зайчат и драконят. Беркутов, оставшись один, решил в спокойной обстановке подвести итог своей затянувшейся космической командировки. Сколько дней прошло с момента его вылета с Земли? Месяц, два, полгода. Чувство ощущения времени полностью стерлось из-за частых провалов в памяти и разных планетарных циклов тех мест, где он побывал, а ведь за пролетевший период у него должен был быть день рождения. При этом его мысли сразу унесли домой, в круг своей семьи, когда он возвращался в этот день с работы после тренировок из Центра подготовки космонавтов. Как его радостно у порога встречали жена и дочка с испеченным тортом, а в гостиной уже ждал накрытый стол, запеченная в духовке на соли с хрустящей корочкой курица, холодная бутылка шампанского, салаты. Потом, после застолья, чтобы добавить праздничного настроения, девочки переодевались в сценические костюмы, включали караоке, Татьяна пела, а Маринка прыгала на подтанцовках. Что же они исполняли в последний раз? Кажется, любимую группу супруги, старый добрый винтаж. «Когда рядом ты, мужчина», напел припев по памяти про себя Олег, и в душе от этого одновременно так стало и горячо, и грустно, будто тугим обручем сдавило грудь от бессилия все немедленно исправить, вернуть обратно. «Это что за негативные симптомы нам тут нагнетаешь психосоматическим путем на больничном полу, пока мы заняты архисложным восстановлением позвоночного столба? Ты это прекрати, только ровно вставили позвонки, а он их обратно выгибает». Неожиданно встрял бесцеремонный Искин, даже нормально погрустить не дал, отключая чувствительность. «Да так, вспомнилось о прошлом. Кстати, там, где та инфокамень завалялся, что прихватили в подземелье, давай посмотрим, что на нем, пока я отлеживаюсь». В отсутствии проигрывателя можем воспроизвести только расшифрованные результаты сканирования без визуалки. Запускать, включай, все равно других дел нет. И в голове зазвучал искаженный старческий голос. Начало записи. Меня зовут конструктор Риалнар Эльрус, бывший грандмастер, ведущий ученый Академии наук при Объединенном Галактическом Королевстве. Я решил записать эту историю как предостережение для тех, кто придет отключать установку. Наш ученый совет через корпус королевской разведки получал множественные сигналы с призывом о помощи от колонии из секторов, расположенных на границе кластеров 6 и 7 по радианам плюс D плюс и 100. Жители тех миров умоляли спасти их цивилизации от внезапного нападения ненасытных жутких существ, плодившихся за счет заражения своими спорами всего живого. Их число не поддавалось расчету и увеличивалось в геометрической прогрессии, вступить с ними в переговоры было невозможно. Они общались либо стрекотанием, либо запахами, либо языком цветных полосок, нанесенных на твердых поверхностях. Предприняли все меры, чтобы вычислить причины неожиданного появления этих агрессоров в нашей спокойной галактике. Изучая показания памяти, оставшиеся в инфокамнях от погибших свидетелей, добытых разведкой, стало понятно, что перед вторжением в звездных системах всегда появлялся крупный астероид, следом с планет исчезали все маги и созданные магией существа. Через некоторое время они возвращались обратно, зараженные, в бессознательном состоянии, чтобы потом разродиться чудовищами, уже прозванными инсектоидами. Благодаря неожиданности, твари быстро инвазировали, сожрали население, а потом заселили и вытеснили остальные формы жизни в 4 галактических кластерах. Удалось вычислить траекторию подозрительного планетоида корабля. Он прилетел с соседней галактики и направлялся к центру нашего мегазвездного скопления и государства, по пути рассеивая споры по живым мирам. Ценой неимоверных жертв множества флотов и их экипажей нам удалось сначала заблокировать его опасную притягивающую функцию, и лишь затем, уничтожив двигатели, остановить в кластере А1, система Индеркус. Сперва пробурив шахту, в него попыталась проникнуть армия. Наткнувшись в глубине на тоннели, они предприняли штурм, но их атаку быстро отбили, попросту сожрали, потому что внутри коры продолжал работать засасывающий эффект. Наша группа ученых в составе грандмастеров, магистров и тяжелой пехоты поддержки трансгрессировала внутрь изрытого ходами небесного каменного тела. Из-за искажения антимагических полей десант разбросало по разным местам, и каждому в одиночку пришлось биться с полчищами насекомых. Очень скоро они покончили со всеми, нас осталось только двое, я и мой друг, неимоверно сильный грандмастер Сайдер, Габлейд. Мне помогла продержаться моя новая разработка, наноботы или наниты. Покрыв меня защитным слоем, они отражали все атаки и попытки заражения и уже практически израсходовали свои ресурсы. Сайдер был владыкой 4 стихий и повелевал колоссальными энергетическими потоками, но и он не мог долго продержаться под постоянным натиском совершенно бесстрашных и бесконечных существ. В результате маг зажег микрозвезду прямо посредине астероида, которая выжгла всю сердцевину вместе с основным гнездом инсектоидов. Применив магию высшего порядка, он истратил все силы и выгорел. Мне пришлось запустить внутреннее вращение новой звезды по круговому тоннелю, чтобы снизить температуру внутри и выжить. Так мы одержали незабываемую победу над пришельцами из другой враждебной галактики. По возвращению я рекомендовал использовать новую методику лечения нанитами пораженных спорами. Пострадавших накопилось большое множество. Чтобы паразиты на них не прогрессировали, даже пришлось заморозить все тела. Проведя успешные эксперименты, продемонстрировал обновленному ученому совету результаты. Мне жаль, что, не замечая, как за моей спиной идет скрытая борьба за место главы совета, поздно понял, что я представлял опасность для других напористых кандидатов-карьеристов. Мои разработки и эксперименты назвали ересью. Сначала запретили их исследование, а когда я продолжил лечить, исключили из Академии наук. Потратив накопленные за всю жизнь деньги, приобрел громадный списанный дредноут, погрузил на него никому не нужные замороженные тела и отбыл в дальнюю, неосвоенную часть галактики, где обосновал колонии, а позже империю из новых долгоживущих, не подверженных зависти и корысти существ. Спустя тысячелетия я принял сигнал от оставленного на всякий случай в астероиде детектора биологической опасности и решил навестить товарища Сайдера. Инкогнито, под именем Варова прилетел на Индеркус, во внезапно разбогатевшую столицу западной короны, раздробленного на четыре части когда-то единого королевства. К сожалению, застать друга в живых не удалось, но меня встретили Габлейты, его бывший ученик, ныне грандмастер-менталист Факих, со своим молодым подмастерье Грибанайсом. Узнав, что я друг Сайдера, они с радостью поделились информацией, что все это долгое время их покойный учитель искал способ, как обезвредить споры. Долго исследуя астероид, он выстроил там замок и лабораторию, воссоздал пригодный климат и гравитацию. Но самое главное, что сподвигло его на значительные траты, перед этим он обнаружил два живых яйца инсектоидов медно-зеленоватого цвета, которые взрастил в лаборатории в качестве эксперимента. Удалось выяснить, что вылупившиеся зародыши унаследовали магические способности поглощать ману, засасывать носителей магии и разбрасывать споры, а их окаменевшая розовая слизь при определенной обработке могла, наоборот, притягивать споры к себе. И если наложить на валид, так обозначили персональный защитный индивидуальный прибор, определенные чары, то он втянет в себя все споры и упакует в надежные магические капсулы. Новую разработку тут же выбросили на рынок, чтобы окупить расходы, затраченные на исследования. Богачи стали раскупать это устройство и коллекционировать капсулы, как украшения потом продавать и, в конце концов, обмениваться ими как платежными средствами. Подправив руническую программу алтаря, ученики добились портальной рассылки новой неподделываемой валюты кулон по всей галактике. Остановить их в этой глупости уже никто не мог, старый грандмастер умер. Еще позже выяснилась зависимость, что, чем меньше маны зародыши получают, тем больше начинают выделять спор и ослабевает защитная оболочка капсул. Загнать джина обратно в бутылку стало сложным делом, потому что подойти к алтарю было уже невозможно, пространство вокруг него было зараженным активными спорами, выброшенными уже подросшими личинками. Я вызвался помочь трансгрессировать туда и установить мощные заряды, чтобы, собрав всю заразу назад, разом все уничтожить. Они усомнились в моей способности, но я продемонстрировал возможности биозащиты нанитов. В их глазах появился страх, и тут Факих решил прочитать мои мысли. Еле умудрился закрыться от него ментальным щитом, но он успел узнать, что я прибыл из империи технобарогов и смог выжить без маяка. Этот факт поразил их, и в глазах габлейтов я был одновременно настоящим спасителем, святым и избранным. Они переправили меня через портал в определенную слепую для антимагических полей точку, через которую доставляли припасы и обслуживающий персонал на станцию. Произведя минирование, я добрался в рубку контроля заражением и взобрался на алтарь управления, и уже занеся руку, чтобы активировать руны, вдруг понял, что, взорвав инопланетный корабль, просто распылю споры в космосе, а они вернутся к своим валитам, и без упаковки заразят владельцев. На всякий случай я записываю это сообщение и оставляю тут, в скрытой полости с блоком питания, а сам отправляюсь обратно в империю и посоветуюсь с моим высокоинтеллектуальным учеником Квартером, а точнее с четырьмя, объединенными в одного, как уничтожить семена жуков другим способом без магии. Предупреждаю вас, кто слушает мою запись, перед взрывом необходимо убедиться, что все споры уничтожены. Конец записи. Получается, мы все сделали правильно, все споры и личинок уничтожили. Пораженный от осознания, что могло произойти, не сожги они всех, встревожился Олег. Мы вспомнили. Его при возвращении убили по приказу Квартера и, утилизировав с отходами, выбросили на поверхность планеты Джарсени-С15-490-81, словно закричал над ухом помощник. Откуда ты это знаешь? И почему только сейчас вспомнил? Мы потомки его наноколонии. До этого у нас не было самосознания. Глава 13. Завершив восстановление здоровья, человек поднялся и прислушался. Вокруг стояла спокойная тишина, перебиваемая только потрескиванием приборов и посапыванием носиков под рук из своих комнат. Выключив массивную броню и экзоскелет, он, встав на цыпочки, и, чтобы не создавать шума, аккуратно переставляя ноги между валявшейся на полу всякой волшебной атрибутикой, начиная от шмоток, закачивая посудой, шкатулками и оружием, вышел в рубку. Бегло изучив показания экранов, снова прислушался к внутренней чуйке, которая тоже пока спала. Вроде, все спокойно. Пошли, дружище, готовить завтрак, а потом будем наводить порядок в космических войсках. На борту кто-то постоянно должен согласно судовому расписанию находиться на вахте, а у нас все валяются за исключением отсутствующего в списке зверя коня. Кстати, Приготовь каждый комплект сопряжения с твоим логическим центром и защитный скаф. Думаю, в сложенном состоянии с дизайном в виде стильного пояса подойдет», — шепотом обратился он к помощнику. «Вот как эти женщины на тебя влияют, скоро стилистом одежды для них заделаешься. Столько времени на их марафет тратишь, подкаблучник», — заворчал тот. «Они наши полноправные члены экипажа, и мои жены по местным традициям и законам, ну кроме Ирши, конечно, но что-то мне подсказывает, только пока. А еще они доверили мне свою жизнь, поэтому давай, конфигурируй завтрак и одежду, одна нога здесь, а другая, что там у тебя есть, неважно, тоже здесь». «Не смешно», — обиделся симбионт на заезженное земное обращение к магическим существам, но за работу принялся. Включился кухонный аппарат, от тела стали отпочковываться заказанные элементы одежды, блестящие пояса и обручи.